Всевышний, прибегая к суровым средствам, стремится лишь к одной цели – создать человеческое общество, обладающее положительными качествами. Конец цитаты. Надо отметить, что поведение сынов Израиля совершенно не похоже в этом отношении. Не только, как пишет доктор Герц, на поведение завоевателей всех времен вплоть до эпохи новейшего времени, но, добавили бы мы, и на религиозное поведение в иных, неавраамических культурах. Но зато именно подобными «духовными» в кавычках императивами яхвистов впоследствии вдохновлялись крестовые походы и инквизиционные процессы Западной Церкви. Стремление церковных иерархов селекционировать население по признаку веры-неверия в догмы считалось, что действия и призывы Папы Римского якобы вдохновлены Святым Духом, а потом оказалось, что потоки крови, пролитой Церковью или во имя Церкви, были следствиями ошибок и самоуправства пап, за которые их преемникам пришлось каяться. Или, например, мудрецы Израиля будто бы первоначально посчитали Бар-Кохбу мессией-освободителем. Но когда тот не смог освободить Палестину от «нечисти», в кавычках, в скобках, «тотально истребить неевреев», знак вопроса, все поняли, что он никакой не мессия. Хорошо, что процесс искоренения был остановлен в самом начале. В период Второй мировой войны аналогичный процесс искоренения нечисти и заразы зашел гораздо далее. Идеологические догмы, будто бы внушенные Богом или высшими принципами и порождающие столь чудовищные последствия, заставляют задуматься о подлинном источнике таких догм. Или превращение проблемы воскресающего тела в чуть ли не главное чаяние православно верующего. Культ гробов, совершенно чуждое представлению греков. Но и здесь мы должны признать, что это, как его называют, Гарнак, чужеродное и утилитарное представление о спасении как обожествлении смертной природы, стоящей ниже христианской идеи. В действительности стало следствием именно ветхозаветных чаяний о земном и плотском, низведением яхвистами Божьего Царства вместе с «плодитесь и размножайтесь» исключительно к земному. Пифагор, Платон, апостол Павел и Ориген учили о небесном и вселенском. Следующее обвинение – замена живого Христа вымышленным, будто бы не может иметь общения с Христом тот, кто грешит против Него, и заслуживает отлучения тот, кто не признает в нем единой личности с двумя натурами, двумя энергиями, божественной и человеческой. Но ведь сама по себе кровавая битва за догматы, чуждая диалектике эллинизма, оказалась следствием фарисейской склонности регламентировать каждый шаг и каждое дыхание, патологической боязни свободы и независимого проявления в человеке бессмертного духа. В действительности, в восточном православии, за пределами богословской кафедры, в монастыре, скиту, пустыне, весьма и весьма «неканонично» в кавычках, могли исповедовать и общаться с живым, а не «вымышленным» в кавычках спасителем. Как совершенно справедливо говорит в заключении главы о Восточной Церкви тот же Гарнак, «Я по личному знакомству и опыту могу подтвердить, что у русского мужика и у сельского священника, несмотря на все поклонение иконам и святым, бывает такая сила наивного упования, такая тонкость нравственного чувства, такая деятельная братская любовь, что нельзя не признать их источником Евангелия. А где это бывает, там даже все церемонии восточно-православного богослужения могут одухотвориться. Не переводом символизма, конечно, это было бы слишком искусственно, но потому что дух и от кумира возносится к живому Богу, если только он хоть раз коснулся его». Примечание Гарнак «Сущность христианства» из сборника «Раннее христианство». Но право, только ли Евангелие, которое, может, этот мужик по-русски никогда и не слыхивал, сделало его по Достоевскому богоносцем? Вероятно, Гарнак имел в виду дух Евангелия, Откуда же он здесь, на затерянных языческих просторах, мог взяться? Не есть ли это, кроме великой подвижнической деятельности русских иноков и старцев, проявление Божьего Духа, способного зажигать упование и сердечную веру самим бескрайним небом, терпеливым трудом и праведной жизнью? Не есть ли такое чувствование Бога, может быть, без слов и без заученных формул, тем самым подлинным, искомым православием? Не есть ли это, наконец, проявление у русского народа, казалось бы, совсем недавно вышедшего из лесной чищобы, глубоко заложенного памятования иного, многие тысячелетия назад, на иных равнинах великого обетования? Думается, что на Руси, земле предсказанного мудрецами будущего, христианство спустя тысячелетия после Оригена обрело новое дыхание и в келье, и в храме, но прежде всего в сердце народном зазвучало христианское благовестие.